Место, координаты которого неизвестны. Один из центральных штатов США. 17 июня 2010 года. Спустившись по лестнице с крыши на последний пятый этаж, Томас Дьюи прошел по коридору до самого конца, толкнул обычную, выкрашенную серый цвет, тяжелую стальную дверь без таблички с именем и должностью владельца, только с номером 546. Обычный, ничего не говорящий номер. За стальной дверью оказалась приемная менеджера средней руки, какую можно найти в любом американском офисе. Новенькая, но дешевая офисная мебель, мощный компьютер на столе у секретаря, которого сейчас на месте не было, пластиковые жалюзи. Двое охранников с такими же, как у Дьюи, штурмовыми винтовками G-36K. Это оружие было закуплено крупным оптом, официально для одной из армий стран третьего мира, и являлось стандартным на базе. «У себя?» Томас Дьюи кивнул на дверь. «У себя. Сдайте оружие, сэр», — ухмыльнулся один из охранников. «Молодец». Томас Дьюи муштровал охрану сам, и если бы они сделали для него исключение, пропустив в кабинет с оружием, больше бы на этом месте их не было. Стояли бы на самом дрянном посту где-нибудь на внешнем периметре базы. Дьюи положил прямо на стол секретаря винтовку, избавился от двух пистолетов, которые теперь всегда носил с собой. Один в подмышечной кобуре, другой на поясе. Поднял руки для обыска. Охранник быстро обвел его специальным прибором. Нормально. Второй охранник снял трубку с телефона, висящего рядом с ним на стене. «Сэр, здесь мистер Дьюи». «Пусть заходит». Недовольный голос раздался из трубки. Гордон Бленчард, несмотря на свои 50 с лишним лет, выглядел максимум на 40. Его лицо и тело буквально лучилось здоровьем. Свежий цвет лица, подтянутая фигура. Дьюи мельком глянул на стоящий в углу тренажерный комплекс. Непременный атрибут любого кабинета, где работал Бленчард. Дьюи подозревал, что дело совсем не в тренировках и здоровом образе жизни, что в недрах Бленчард Pharmaceuticals разработан некий препарат, позволяющий реально добиться омолаживания, и что Гордон Бленчард не пускает его в широкую продажу, хотя этот препарат мог бы принести многие миллиарды долларов в случае появления его на рынке. Впрочем, Томас Дьюи с опаской относился ко всему, что было связано с Бленчардом. Бленчард был единственным человеком на свете, которого Томас Дьюи реально опасался. И вовсе не из-за денег. Сейчас Бленчард нервно крутил в руке карандаш, что было верным признаком того, что он еле сдерживает себя. Итак, неудача, сэр. Дьюи смотрел в пол, опасаясь встретиться глазами с хозяином. Мы высадились, зачистили город. При зачистке было оказано серьезное сопротивление, у противника были даже пулеметы. Пришлось подавлять огневые точки с вертолетов и огнем тяжелого вооружения. «Бросьте!» — нервно произнес Бленчард. «Мне это не интересно. Что-то нашли?» «Нет, сэр». Карандаш хрустнул в руке Бленчарда, осколки полетели в Томаса Дьюи, попав прямо в лицо. Тот молча стоял, понимая, что это самое малое из того, что может произойти. Хозяин уже несколько дней находился на взводе, а это всегда заканчивалось бедой. «Иногда я думаю...» «Спокойным, до ужаса спокойным голосом произнес Бленчард, что человечество — это не последний этап эволюции». Последний этап эволюции — это что-то другое. Да хотя бы те же роботы. Не могут быть последним этапом эволюции такие бестолковые придурки. Почему, может быть, кто-нибудь объяснит мне, почему ни один человек не может точно в срок и до конца выполнить мое поручение? Неужели мне все нужно делать самому?» Томас Дьюи молчал, потому что знал, от оправданий будет только хуже. «Вы выяснили, кто звонил?» «Да, сэр. Мы проанализировали голос, сравнив его с базой данных Пентагона. Голос принадлежит Алексу Маршалу, бывшему военнослужащему специальных сил, подразделение «Дельта». Данные пришли только сегодня. Похоже, это брат Питера Маршала». «Вот как!» Бленчард внезапно улыбнулся. «Он вообще мог менять настроение очень быстро. Единственная хорошая новость за сегодняшний день. Ты прости меня, Том. Я на тебя зря накинулся. Знаешь же, мои проблемы...» Томас Дьюи знал. Иногда он вообще удивлялся, как этому психопату и маньяку удавалось годами оставаться безнаказанным. Хотя удивительного тут ничего не было. Гордон Бленчард был самым настоящим хамелеоном. Он был единственным, кто мог реально обмануть Томаса Дьюи, несмотря на весь его оперативный опыт. Более того, как-то раз Бленчард продемонстрировал Дьюи свои истинные возможности, находясь в хорошем настроении. Подключившись к детектору лжи с 18, максимальное количество больше просто не бывает, каналами получения информации, Гордон Бленчард полчаса издевался над Дьюи и над аппаратом, давая заведомо ложные, взаимоисключающие друг друга ответы на вопросы. И при этом аппарат показывал правду. Ничего подобного Томас Дьюи не видел. С тех пор он вообще сомневался в том, является ли Бленчард человеком. Идиотская мысль, конечно, но другого разумного объяснения этому феномену не было. «Итак, значит, Питер Маршалл, уйдя от вас, появился в Аризоне у своего брата, Алекса Маршала. Вы, кстати, выяснили, как в Аризоне оказался брат Питера Маршала и что он там делал?» «Нет, сэр. Многие базы данных утрачены. Сейчас я посадил людей работать с данными спутника, чтобы выявить возможные маршруты движения Питера Маршала и его брата. Пока спутники еще не вышли из строя, нужно работать с их данными. Нужно выяснить, каким транспортом и куда они направлялись. Как только мы это выясним, они никуда от нас не уйдут». «Питера Маршала обязательно брать живым», — тихо сказал Бленчард. «Он мне нужен только живым. Из этой мрази сломался весь план».